Его главной задачей было оснащение Красной Армии самолетами. Как известно, после огромных потерь советской авиации в первые недели войны, германская армия имела превосходство в воздухе до конца 1942 года. Однако соотношение сил стало меняться в 1943 году. Советская промышленность сумела обеспечить отечественные ВВС большим количеством современных машин. И уже к моменту сражения на Курской дуге превосходство в воздухе стало переходить к Красной армии. Определенные заслуги в налаживании производства самолетов были и у Маленкова, в связи с чем ему было присвоено в сентябре 1943 года звание Героя социалистического труда. Осенью того же года Маленков возглавил комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от оккупации. В 1944 году, когда победа СССР над Германией вполне определилась, в ЦК ВКПБ было проведено под руководством Маленкова специальное идеологическое совещание. На этом совещании ставился вопрос о пересмотре отношения к немецкому классическому наследию. Было в частности принято решение о недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII – начала XIX веков. Совещание продолжалось несколько дней. Как раз тогда Сталин и высказал свою многозначительную по форме, но нелепую по содержанию мысль о том, что немецкая классическая идеалистическая философия является консервативной реакцией на французскую революцию. Сталин добавил также, что для немецких философов была характерна апологетика прусской монархии и третирование славянских народов. Было решено сохранить присужденную ранее сталинскую премию только за первыми двумя томами истории философии и изъять третий том, посвященный немецкой классической философии. Осенью того же 1944 года Сталин созвал в Кремле расширенное совещание, на которое были приглашены члены Политбюро и секретариата ЦК, первые секретари республиканских и областных комитетов партии, руководители оборонной промышленности, армии и государственной безопасности. Речь шла о еврейской проблеме. В своем вступительном слове Сталин, правда, с некоторыми оговорками, высказался за более осторожное назначение евреев на руководящую работу в государственные и партийные органы. Каждый из участников совещания понял, однако, что речь идет о постепенном вытеснении лиц еврейской национальности с ответственных постов. Наиболее подробным на этом совещании было выступление Маленкова, который и обосновывал необходимость повышения бдительности по отношению к еврейским кадрам. Вскоре после совещания в ЦК ВКПБ партийные комитеты различных уровней получили подписанное Маленковым директивное письмо, которое тогда называли в партийных кругах «Маленковским циркуляром». В нем перечислялись должности, на которые назначение людей этой национальности было нежелательно. Одновременно вводились и некоторые ограничения приема евреев в высшие учебные заведения. Сразу же после войны Маленков возглавил комитет по демонтажу немецкой промышленности. Его работа на этом посту была нелегкой и подвергалась критике, так как многие влиятельные ведомства боролись, чтобы получить как можно больше оборудования. В этот период возникали споры и ухудшились личные отношения между Маленковым и председателем Госплана Вознесенским. Для рассмотрения конфликтов была создана комиссия во главе с Микояном. Она вынесла неожиданное решение прекратить вообще демонтаж немецкой промышленности и наладить производство товаров для СССР в Германии в качестве репарации. Оно было утверждено на Политбюро, несмотря на возражения Кагановича и Берия. Ленинградское дело. Репрессии 30-х годов привели к гибели сотен тысяч опытных руководителей